посмотрели в целом Санкт-Петербургский период и обратили внимание на то, что в русской истории два века, как минимум, переставлены местами. 18 век хронологически идет раньше 19-го, но степень модернизации, степень вестернизации в сближении с Западом в гораздо большей степени присутствует именно в 18 веке, чем в веке 19-м. И, собственно говоря, кульминацией этого перехода в обратном направлении, этот поворот приходится на вторую половину царства Екатерины Великой и с императором Павлом. Император Павел – это принципиальный властитель России, в эпоху которого, в царствование которого начинается наложение друг на друга двух уровней исторического бытия России, которые в эпоху Петра в 18 веке друг другу противоречат. Помните, мы говорили о том, что при модернизации социальных элит Россия на уровне геополитическом, наоборот, продолжала евразийскую континентальную экспансию. Так вот, можно сказать, что с эпохи императора Павла начинается гармонизация этих двух принципов, то есть поворот к консерватизму. Очень своеобразный и очень специфический, но поворот. Надо обратить внимание на события, происходящие вовне России в тот период конца 18 века. И в первую очередь на французскую революцию, которая дала колоссальное впечатление на Екатерину II, которая отвернулась от вольнодумства, от либерализма и стала искать альянса с консервативными монархиями Европы. Вторая половина царствования Екатерины была как раз именно консервативным. Но в конце 18 века в результате революции начинается эпоха наполеоновских войн. Вот Наполеон, с одной стороны, продолжал буржуазные трансформации во Франции и в европейской политике, а с другой стороны утверждал некое новое геополитическое измерение. Конечно, надо помнить, что империя Наполеона – это не реставрация, это продолжение революции, только в особом измерении. Речь была не о возврате к монархии, которую французская революция уничтожила, низвергла, а речь шла об особом, таком парадоксальном довольно продолжении либеральных буржуазных преобразований, но в ключе довольно жесткого меритократического французского национализма, поднимающегося на уровень европейского империализма. То есть империя Наполеона – это попытка интегрировать континентальную Европу. Если мы применим геополитический принцип суши моря к анализу Франции конца 18 века, то мы видим следующие две силы, которые входят в жесткое сопротивление в Европе. Это Англия и Франция. При этом Англия уже к концу 18 века однозначно становится морской мировой империей, то есть стала сократией. И вот здесь уже здесь нет никаких сомнений относительно геополитической идентичности Англии. Это морская держава, это силы моря, это sea power. А наполеоновская Франция, вступившая в фундаментальное сопротивление с Британской империей, начинает четко и последовательно описывать контуры континентальной сухопутной Европы. Европа делится на две части – сухопутная и морская. Морская воплощена в Англии, а сухопутная – континентальная Европа. Land power – цивилизация суши в Наполеоне. Поэтому острота наполеоновских войн связана именно с этим. Интегрируя Европу под французским могуществом, Наполеон на каждом этапе противостоит именно Англии. И поэтому противостояние Англии и Франции выражает на тот период в себе квинтэссенцию противостояния двух типов европейской идентичности. Атлантистской, талассократической морской в лице Англии и сухопутной, континентальной в лице наполеоновской Франции. Соответственно, борьба Англии и Франции – это борьба суши и моря. Какую позицию занимает здесь сухопутная Россия? И вот, в царствовании императора Павла Российская империя объявляет о своей жестко сухопутной ориентации, то есть начинает выступать в европейской политике на стороне континента и назревает русско-французский союз, который в том конкретном контексте исторически не раз будет все меняться. В случае наполеоновской Франции, наполеоновской Европы, Европа представляет собой союз двух континентальных держав, двух теллурократий. Теллурократий наполеоновской Франции и теллурократий павловской России. Идея, над которой многие смеются, посылки русских казаков на взятие Индии, которая, конечно, была основана на многих наивных расчетах и длинные пути, и требуя необходимого оснащения, на самом деле была не просто, как говорят, сумасбродная инициатива императора Павла. Это была просчитанная военная операция, в которой должны были участвовать и французские контингенты, французские войска, для того, чтобы нанести удар по английской колонии и для того, чтобы приступить к русско-французской интеграции континента. То есть речь идет о том, что в этот период мы видим на короткий срок, на короткий момент вспышку того, чем могла бы быть мировая история, если бы две сухопутные державы, наполеоновская Франция, которая практически подчинила себе всю Европу, и континентальная евразийская монархическая Россия, объединили бы свои усилия против англосаксонской талассократии. Тут по-настоящему у английских колоний, британских колоний в Индии и в Центральной Азии могли бы начаться очень существенные проблемы. И вот этот символический поход на Индию был, по сути дела, прообразом борьбы против английской империи на всех фронтах. На Западе в лице наполеоновской Франции, а на Востоке и в Азии в лице русского движения к теплым морям, которое, безусловно, входило немедленно в противоречие с английскими колониями, ориентированными на Британскую империю. Таким образом, в конце XVIII века перед нами следующая картина. Россия достигла своего естественного, логического, континентального предела, вошла в прямой, активный, интенсивный диалог с Европой, стала, начиная с Петра, участницей всех европейских политических процессов практически. И, соответственно, в этот период, в конце XVIII века, в эпоху Наполеона, возникает одна из, наверное, исторически первая перспектива объединения континентальной Европы и евразийской России как двух сухопутных держав для противостояния морской глобальной талассократии в лице Британской империи. И вот мы стоим на пороге чего? Мы стоим на пороге глобального сухопутного континентального пакта России и Наполеон против Британии. Можно сказать так, наполеоновская Европа уже и евразийская Россия против Британской империи. Павел совершенно последовательно двигается к этой цели. Но что возникает дальше? Дело в том, что тут оказывается, что за время реформации и модернизации России XVIII века российская политическая элита в значительной степени оказалась под сильным влиянием английской разведки XVIII века. То есть сети влияния Великобритании в России стали, по сути дела, геополитическим оружием. И частично решение о продвижении альянса России с Францией блокировалось русской дипломатией вопреки требованиям царя. Возникает откровенный саботаж русско-французского пакта, союза со стороны некоторых российских дипломатов, которые делают все, чтобы, по сути дела, просто сорвать планы императора Павла, не обращая внимания на монаршую волю. Не хватает, оказывается, не хватает монархического ресурса, самодержавного ресурса у Павла, он переоценивает свои возможности в неуправляемости российской политической системы и становится заложником тех, кто не позволяет этому российско-французскому континентальному союзу и пакту свершиться. Но завершается это все. Вы помните чем? Помните судьбу императора Павла? Английский посланник в Москве, понимая, что в Великобритании при продолжении подобной линии грозит очень серьезные и суровые времена, Наполеон на подъеме, Россия мощная держава, объединение этих двух континентальных образований не просто является сложением, но является умножением их стратегического могущества. Соответственно, глобальное господство Англии оказывается под угрозой. И тогда Лондон принимает решение убить русского царя. Это уникальный случай, уникальный успех английской дипломатии, английской разведки, английского стратегического планирования по организации убийства русского царя и приведения на престол проанглийской политической фигуры в лице его сына. Задача которого, после того, как императора Павла убивают, сейчас вскрыты документы, совершенно однозначно подтверждающие роль английской дипломатии, английского посланника в организации всего этого мероприятия, его душат подушкой, англофилы. Пришедший на его место его сын Александр I, отца-убийца, начинает выполнять свои обязательства перед приведшими его к власти английскими партнерами. Ну и в частности, происходит полный отказ от обязательств Павла и поворот в сторону Англии, разрыв отношений с Францией. В России действует, а как выясняется, уже мощное геополитическое лобби за сложившееся в 18 веке, которое, по сути дела, ориентировано жестко и напрямую на интересы Великобритании, которые связывают интересы российского, высшей российской знати с интересами Англии и, соответственно, пытаются ориентировать все российское руководство в этом ключе. И начинается эпоха осложнений российско-французских отношений, которая постоянно поддерживается и подпитывается тем англофильским лобби, которое направлено жестко против Франции. Но обнаруживается и франкофильское, континентальное, антианглийское, англофобское лобби. И вот между этими двумя сетями влияния в России, которая только начинает осознанно относиться к своей роли в международной политике, между талассократией и телурократией внутри России, при этом сама Россия телурократична по своей природе и своей структуре, но влияние талассократического лобби очень сильно, начинается совершенно новая эпоха. И они, эти два лобби, между собой противодействуют. Одно, то лобби, которое привело Александра I к власти на волне цареубийства, а другое, которое продолжает настаивать на альянс с Наполеоном и на противодействие Англии. Мы знаем, что заключается Тильзитский мир. И в 1807 году происходит разрыв торговых отношений России с Англией. Вот в этот период снова Александр I, который был приведен к власти, по сути дела, англо-английским лобби, снова возвращается к линии императора Павла. Под франкофильское, пронаполеоновское лобби празднует свою победу. И дальше заключается Тильзитский мир, который представляет собой русско-французский договор о ненападении и о разделении сфер влияния. По сути дела, этот Тильзитский мир с Наполеоном означает возможность реставрации союза, на который ориентировался император Павел. Но долго это не продлилось, и русско-французский союз в 1709 году нарушается. Опять английское лобби берет вверх. Вот этот баланс, эта раскачка между различными группами влияния в окружении императора становится отныне таким драматическим фактором русской истории. С этого периода начинается, собственно говоря, 19 век. Но уже та однозначная проанглийская ориентация, которая была присуща Александру I, она уже не является доминирующей и единственной. Дальше происходит колоссальная катастрофа для телурократической геополитики суши. Это вторжение Наполеона в Россию. Несоблюдение, расторжение договоров по отношению к Наполеону. Наполеон расценивает как предательство своего восточного соседа, как переход на сторону Великобритании, а это так и было на самом деле. Наполеон стремится на волне своего успеха в Европе укрепить свое континентальное могущество и движется на восток. Так начинается Отечественная война 12-го года. Мы знаем, что Наполеону удается в этой ситуации довольно добиться больших результатов. И несмотря на Бородинское сражение, которое сильно подорвало мощь французской армии, Наполеон занимает Москву. То есть, по сути дела, это небывалый случай за много, уже за к тому времени больше, чем столетия, когда даже больше, когда даже 200 лет, когда Россия становится заново оккупированной, ее столица, фактически даже не второй город, не Санкт-Петербург, но крупнейший город, захвачен, вторая столица захвачена иноземными войсками. Соответственно, этот момент, по сути дела, представляет собой катастрофу возможного континентального альянса. Две сухопутные державы начали войну друг с другом, вместо того, чтобы объединиться против их общего противника, телурократической державы. Соответственно, здесь и происходит в каком-то смысле катастрофа 1812 года, потому что дальше кто бы не победил в войне французов против русских, либо французам удастся закрепиться на российской территории, но они такую большую территорию в любом случае не освоят и будут вынуждены либо разделить страну, либо рано или поздно уйти с геополитической точки зрения. Либо даже победа русских, которые будут гнать Наполеона вплоть до Парижа и потом промаршируют по парижским улицам. И то было. Наполеон вначале берет Москву, потом русские выгоняют Наполеона и маршируют по Парижу. Откуда, кстати, Бистро? Это русские казаки, которые требовали, чтобы он быстро обслужили во Франции. Они говорили «быстро-быстро», и французы шевелились. С этого название «Бистро» — русское слово, которое как раз русские солдаты, которые разгромили армию Наполеона, казаки, привнесли во французский язык и во французский быт. Так вот, и то произошло, но в результате, кто оказывается с геополитической точки зрения выигравшим? Именно Англия. Именно Англия, которая, поссорив своих геополитических противников, две геополитические державы, балагирует тем самым дальнейшие угрозы для себя на Западе и на Востоке, и отныне, после победы России над Наполеоном, она наносит дополнительные удары с помощью своих союзников при остальных военных сражениях, и изгнание дальше Наполеона, и после этого Франция никогда больше не будет континентальной державой. Наполеон пытался объединить Европу под эгидой сухопутной идеи, антианглийской идеи. И вот эта сухопутная франко-наполеоновская Европа, она даст о себе знать только спустя очень большой срок, в концепциях, только в концепциях теории генерала де Голля в 20 веке. Франко-европейская сухопутная держава, ориентированная против англосаксонской талассократической морской британской империи. Соответственно, крах Наполеона означает и уход Франции как самостоятельного политического игрока с европейской арены, по сути дела, открывает Европу английским влиянием. То есть то, что было оплотом противостояния Англии в эпоху Наполеона, становится зоной более или менее подконтрольной английским стратегическим интересам, и уже ничто не может помешать торговой, экономической и политической экспансии Англии на европейский континент. Англия укрощивает свои позиции, и если Франция, как конкурент и оппонент геополитической Великобритании, уходит с исторического горизонта, то Россия после победы над Наполеоном остается именно евразийской сухопутной державой, и теперь актуальность приобретает новая форма глобальной геополитики. Та форма, которая вслед за Артуром Коннелли, английским агентом влияния, одним из активной сети английской разведки, Коннелли вслед за ним называют великой игрой, Great Game, большой игрой. Это термин, который описывает исторически противостояние Российской империи и Великобритании, начиная с 1713 года, после победы над Наполеоном. Устранив европейского противника руками русских, Великобритания входит в противостояние с Российской империей. И дальше эта большая игра предопределит геополитический смысл следующих веков русской истории. Итак, большая игра – это противостояние сухопутной России, телурократии, цивилизации суши, морской цивилизации моря, талассократии Великобритании. Отныне архитектура мировой политики будет все больше и больше стягиваться к этой геополитической двухполярности. Существует евразийский континент в его сердцевине, то, что геополитик Маккиндер назвал Хартланд. Это северо-восточная часть евразийского материка, где и располагается Россия, которая воплощает в себе все принципы сухопутной цивилизации, цивилизации консервативной, цивилизации постоянной, перманентной, основанной на вертикальной модели власти и традиционных религиозных ценностей против морской цивилизации Великобритании, основанной на динамизме, на развитии, на гибкости, на адаптации, на торговом строе. То есть Россия воплощает в себе политическую, консервативную единицу истории телурократии, фиксированную цивилизацию суши, а Англия – цивилизацию моря, гибкую, торговую, которая воплощает в себе традиции Афин греческих или Карфагена финикийского, в то время, когда Россия выступает наследницей Спарты или Рима. Это телурократия против талассократии. И вот с этого момента уже принято в новое время отсчитывать начало Великой Игры. Противостояние строго сухопутной, континентальной Российской империи, России, которая является уже глобальным планетарным фактором после победы Наполеоном и выступает в чистом виде против Великобритании и зоны ее влияния. Вот отсюда берет свое начало уже окончательная форма противостояния в мире двух сил, которые длится до сих пор. Это русских, с одной стороны, воплощающих в себе континентальное начало, и англосаксов, англичан, позже американцев, которые воплощают в себе начало морское. То есть мировая история входит в геополитический фокус. И хотя аналогичные силы цивилизационные мы встречаем и на более ранних этапах истории, но к такой окончательной планетарной форме они приходят именно с 1813 года, с начала Большой Игры. С этого момента весь мир и до сегодняшнего дня может быть с геополитической точки зрения районирован, нанесен на карту довольно строгой модели. Мы размечаем игроков. Вот то, что Бжезинский, современный американский геополитик, называет великая шахматная доска. На этой великой шахматной доске уже понятны поля игроков. Кто с кем играет, где расположены центры принятия решений. Игроков таких два. В этой большой игре есть два главных игрока, скажем, два короля шахматных игру и дополнительные их армии, которые могут конфигурироваться, теряться, переходить из рук в руки, и промежуточные зоны, и определенные правила. Что это за игроки? Это суша и море. Суша в лице Российской империи. Географически это территория северо-восточной Евразии или зоны Турана. Это Россия и Евразия как геополитическое понятие в широком смысле. А противоположный игрок моря – это англосаксонский мир, в первую очередь Англия и Британская империя. Российская империя против Британской империи, российская корона против британской короны. Вот первое описание пространства Великой Игры. А что между ними? А между ними зоны, которые являются объектом противодействия. Это зона, которая находится между Великобританией и Россией, тянется с Западной Европы к Средиземноморью, к Ближнему Востоку, к Центральной Азии и Ирану, к Индии, к Китаю и к Тихоокеанскому региону. Вот этот сегмент политической и географической карты называется с геополитической точки зрения Римлендом или внутренним полумесяцем. Это зона Римленда, за которую ведется борьба между Англией и Россией, между Великобританией и Российской империей. Российская геополитическая задача выйти в теплые моря, стать глобальной мировой державой. Английская задача не допустить Россию к теплым морям, к проливам, держать ее во внутренней холодной зоне Евразии и контролировать, в свою очередь, с моря, с помощью колониальных форпостов, с помощью имперских постов в Индии, с помощью торгового контроля над Китаем и позже, в 19 веке, после принуждение Японии включиться, открыться для мировой торговли, также и в Тихоокеанском регионе. То есть Великобритания строит свою большую игру на следующем принципе. Контроль над морем, над глобальным мировым океаном, и это Англии уже в 18 веке никто не может бросить вызовы, потому что Испания раньше, в 18 веке, уходит с позиции реального живого конкурента Британской империи, проигрывает эту дуэль после гибели непобедимой армады, поражения непобедимой армады. И, соответственно, Великобритания строит свой мир по собственным правилам, основываясь на торговле, на колониальной практике, на английском языке, на английской политической системе, на морской талассократической модели цивилизационного устройства. С другой стороны, Российская империя, которая пока еще не может претендовать на глобальную контр-идею, но стремится отстоять свои собственные интересы перед лицом наступающей Англии и усилить свое влияние на ту зону промежуточную, которая тянется от Западной Европы к Дальнему Востоку. Береговая зона Ливленд, которая является объектом воздействия России, с одной стороны, с севера на юг, на запад и на восток, и Англии, которая действует со стороны цивилизации, со стороны Мирового океана. И здесь надо сказать, что борьба идет с переменным успехом, но смысл мировой истории с тех пор и отныне связан именно с этой шахматной партией, с большой игрой, в которой участвуют русские и англосаксы. В 20 веке, как мы знаем, поменялся главный игрок с англосаксонской стороны, и эстафета была передана от англичан к американцам. Но, тем не менее, карта мира, геополитическая структура мира остается до сих пор прежней. Сегодня англосаксонскую функцию выполняют страны НАТО, блок НАТО, а Россия в одиночестве, очень сильно пострадавшая после разных периодов, является оплотом мирового сопротивления англосаксонской гегемонии. По сути дела, вот тогда, с Александра I, начинается построение того мира, в котором мы живем сегодня, уже в его окончательных пропорциях. То есть уже в начале 19 века соотношение геополитических и географических карт становится практически однозначным. Что те вопросы, которые решались в тот период, на самом деле они решаются и сегодня. Соответственно, в этой большой игре, я рекомендую книгу Михаила Леонтьева «Большая игра», именно посвященную материалам историческим, комментариям, более подробным о каждом этапе ее, о каждой операции «Большая игра». Значит, так вот, «Большая игра» начинается тогда. Борьба России против Англии, и уже не просто государство против государства, а цивилизации против цивилизации, ценностная система против ценностной системы, геополитического принципа суши против геополитического принципа моря. Соответственно, все остальное с геополитической точки зрения, с того момента по сегодняшний день, в геополитике интерпретируется в терминах этой большой игры. Что делают русские? Русские заключают вначале альянс Александр I, Священного Союза, где приглашают в том числе и Англию, но в основном ставка на то, чтобы выстроить отношения с оставшимися континентальными консервативными силами Европы и обеспечить, по крайней мере, нейтралитет Австро-Венгерской империи. Дальше. Серия русско-турецких войн, где Россия пытается пробиться к теплым морям и захватывает все больше и больше зон влияния в Северном Причерноморье, на Кавказе, русско-персидские войны, которые, в общем-то, приводят к победе русских, и, что самое главное, вторжение в Центральную Азию и присоединение к России Хивинского и Бухарского царства. Соответственно, англичане воспринимают русское проникновение в Среднюю Азию как выход к Афганистану. Афганистан уже считался территорией практически английской индийской колонии. То есть, на самом деле, хотя там было очень сложно установить устойчивый контроль, но англичане воспринимали приближение России к Афганистану, перенос границ Российской империи все дальше и дальше вглубь континента, южнее, как начало кампании в борьбе за Индию. И, соответственно, экспансия России на Дальнем Востоке, все это постепенно приводит к тому, как приводит к концентрации российской геополитической мощи для броска на юг. Вот к этому броску на юг готовится Россия в течение всего 19 века и частично готовит для этого плацдарм. Вот в этом и есть смысл большой игры. Англия хочет сохранить контроль над своими колониями, хочет остановить экспансию России, соответственно, создает постоянные проблемы, подталкивает Османскую империю, с которой она тоже находится в противостоянии Англии, но тем не менее стратегически поддерживает турок всякий раз, когда Россия начинает оказывать все больше и больше влияния на ситуацию на юге и пытается выйти к Средиземному морю, и одновременно противодействует экспансии в России, Центральной Азии, обставляя это множеством договоров, дипломатических требований. Вся стратегия большой игры сводится именно к этому. К борьбе Великобритании и России в 19 веке. В контексте той задачи, которую я описал. Русские хотят прорвать кольцо анаконды, которое сковывает британская стратегия и держит Россию запертой внутри Евразийского континента, на севере и востоке, а также в тех холодных морях, по которым полноценного судоходства невозможно, в Северном Ледовитом океане. И это не позволяет России стать великой мировой державой. И, соответственно, Россия, тем не менее, пытается прорвать этот кордон, санитарный кордон, а Англия, наоборот, стремится как можно больше его укрепить. Вот содержание или ключ, или геополитическая дошифровальная решетка для того, чтобы рассматривать исторические события 19 и 20 века в геополитической перспективе противостояния суши и моря. Итак, какие этапы после Александра I, его сменяет Николай I, который продолжает ту же самую линию. И успехи русских на юге Центральной Азии, на Кавказе при Николае I вызывают жесткое противостояние Англии. И тогда мы приходим к Крымской войне, в которой Россия после целого ряда фундаментальных побед несет поражение перед лицом объединенных сил просто практически всего мира. Потому что и Англия, и Франция, и Турция объединяются для того, чтобы остановить Россию, не дать ей выйти к Константинополю, к Стамбулу. И учитывая рост пророссийских интересов среди православного населения, славян и греков в Османской империи, в значительной степени сербы выполняли такую вот пророссийскую линию. Все это грозит, особенно подъем славянофилов, о них я немножко попозже расскажу, все это грозит тем, что российское влияние выйдет далеко за ее пределы, слабеющая Османская империя уступит русским, и, соответственно, на территории Причерноморья и, соответственно, проливов к Средиземноморью сложится русский порядок, русский сухопутный евразийский континентальный порядок. Вот чтобы не допустить этой перспективы, все страны объединяются под эгидой Англии, на самом деле Англия, как всегда, выступает архитектором и дирижером этой глобальной политики, для того, чтобы нанести удар Крымской войне по России. Это удается цивилизации моря, потому что воевать против всего мира, не имея никаких союзников, единственный союзник была Австрия, и то она немедленно просто предала Россию, как только стало очевидно, что ситуация становится довольно жесткой для России. Соответственно, Николай I с горечью видит крах надежд на Священный Союз, европейские державы его не поддерживают, и в критический для России момент все оказываются на противоположной стороне. После поражения в Крымской войне, а это было мощным поражением в самой большой игре, это потеря фигур, потеря позиций, это потеря в значительной степени влияния на Грецию, которая позже скажется России, и, в общем-то, отбрасывание России назад по целому ряду геополитических позиций. Россия начинает очень медленно и постепенно, не спеша приходить в себя при Александре II. И, пожалуй, самым успешным периодом 19 века было правление Александра III, которое с дипломатической и геополитической точки зрения оптимально соответствовало классическому сценарию поведения сухопутной державы в сложившихся условиях. То есть Александр III ориентирован на жесткое противостояние с Англией, но стремится уклониться от прямого соприкосновения. Тем не менее идет активное продвижение русских в Центральную Азию и на Дальний Восток. Александр III с помощью альянсов умудряется поддерживать мир и на Западе, его царство связано с тем, что никаких войн серьезных России настоящих не вела, наоборот, вся политика доводится до конца, происходит финализация геополитической карты, крайне успешная дипломатия, и параллельно, что важно, во второй половине 19 века в Европе возникает новое образование, которого там не существовало многие века, это Германия, представляющая собой объединение отдельных из разрозненных множества германских княжеств, а также прусского государства в единое государство. Это совершенно новое образование, Германия, которая обладает заведомо сухопутными континентальными признаками. То есть если в начале 19 века сухопутной державой была наполеоновская Франция, то во второй половине 19 века сухопутной европейской силой становится объединенная Германия, объединенная Бисмарком, который в значительной степени строил единую Германию, отталкиваясь от сухопутной геополитической модели России, которую он хорошо знал, где он был посланником и которая на него произвела огромное впечатление. Соответственно, архитектором внешней политики России в тот период был Горчаков, и идея Бисмарка была, по сути дела, пользуясь большой игрой, противостоянием Англии и Франции, создать континентальное сухопутное образование в Европе, которое оппонировало бы Англии и Франции с опорой на Россию. То есть изначальная идея создания единой Германии была создание Германии под эгидой и в контакте, и в союзе с сухопутной Россией. То есть Германия задумывалась как именно телурократическое европейское образование. Конечно, не все так было просто, потому что и англичане, в свою очередь, закладывали свои модели, и французы пытались играть свою партию. Было очень много и региональных противоречий и трений, но что важно, что как в случае Наполеона, Германия изначально строилась как телурократическая и, по сути дела, конкурентная с англосаксами геополитическое образование, геополитическая конструкция. Итак, вот приблизительно таково правление Александра III, в этот период как раз Россия и Германия отлаживают свои дальнейшие отношения, и на смену Александру III приходит Николай II. Николай II – последний русский царь, который завершает Санкт-Петербургский период и имперскую эру русской истории. Николай II, что показательно, несмотря на то, что его жена Александра Федоровна немка и, в общем-то, подталкивает его к континентальной и телурократической прогерманской линии, оказывается под влиянием снова в значительной степени проанглийского лобби, которое воплощено в старом дворе, императрице-матери, и подталкивает Россию к союзу с странами того, что было названо Антантой, то есть соглашением Антант, куда входит Англия и Франция. Соответственно, идея альянса с Англией и Францией, то есть с главными противниками по большой игре, связана с мелкими трениями между Россией и Германией, которые, благодаря усилиям в значительной степени англо-английского, пробританского лобби в самой России, приобретают характер катастрофических и диспропорциональных проблем. Если бы руководство России, то есть Николай II, ориентировался на германофильское направление, его политика строилась бы вдоль силовых линий геополитических закономерностей глубочайшего толка. Россия плюс Германия, две сухопутные державы, их альянс гарантировал, или по крайней мере создавал важные предпосылки для укрепления и России, и Германии в противостоянии с общим врагом, с англосаксонской талазократической цивилизацией. Смотрите, опять повторяется модель столетней давности. Наполеон и Павел и Александр I, Германия Вильгельма II и Россия Николая II. И снова английские, то есть талазократические сети влияния и представители германофильского направления, как среди военных, так и среди публицистов, интеллектуалов, в частности, например, среди такой, была такая влиятельная фигура, как Распутин, который был убежденным сторонником союза с Германией во внешней политике. Трудно сказать, откуда происходила его такая вот геополитическая осведомленность, но, во всяком случае, факт остается фактом. Все свидетельства той и документы той эпохи говорят о том, что Распутин последовательно настаивал на союзе с Германией и был противником Антанты. Но, вопреки всем этим тенденциям, германофильским, побеждает англофильская тенденция и заключается договор о вхождении в Антанту, России, вступление в Антанту. По сути дела, этому предшествует проигрыш русско-японской войны, которая в значительной степени была спровоцирована теми же англичанами и американцами, которые уже тоже включаются постепенно в глобальную геополитику. В любом случае, в 1907 году Николай II делает решительный шаг в совершенно противоположном направлении, которым следовали его предшественники, начиная с 1713 года. То есть столетний курс политики в 1907 году Николай II опровергается. По сути дела, он объявляет о завершении великой игры, о пересмотре своего отношения к Англии, объявляет о том, что дальнейшей экспансии России в Афганистан не будет, вопрос снимается. Англия объявляется и Франция союзником, и по сути дела этот союз, безусловно, ориентирован против Германии. То есть после столетия евразийской политики, которая была евразийской и с точки зрения объема и масштаба территориальной структуры российского государства и евразийской на уровне осмысления приоритетных интересов противостояния Англии в большой игре, Николай II как бы волевым образом меняет вехи и завершает на определенном уровне большую игру. Соответственно, став членом Антанты, Россия оказывается противопоставленной снова тем континентальным силам в Европе, которые воплощены в Германии и в Австро-Венгерской империи. Ну и что мы видим? Мы видим повторение. Ситуация очень сходная с той, которая была при Наполеоне. Опять две сухопутные державы, или в данном случае три, если брать Австро-Венгрию, как продолжение Германии, которая облачает в себе традиционные консервативные силы континентальной Европы и России, тоже консервативные, тоже традиционные, тоже сухопутные, они противопоставлены друг другу. Россия входит в противоестественный с геополитической точки зрения противоприродный союз с Антантой. И, соответственно, русские геополитики, которые в тот период уже постепенно начинают стратегически мыслить пространство, в частности Вандан и другие аналитики и представители как военных структур, военной разведки России, так и просто публицисты, историки, и люди, которые занимаются внешней политикой, они говорят, что это катастрофа. Такое положение дел заведомо ставит Россию в невыгодную ситуацию. В дальнейшей перспективе речь идет к войне. Дело идет к войне. Война уже очевидна. И когда Россия оказывается в составе Антанты, то теперь понятно, с кем будет эта война. Война будет, с одной стороны, Англия и Франция как талассократических государств, и Россия, которая к ним примкнула. Так вот, война талассократии и телурократии будет с другой, или с другими телурократиями, то есть с сухопутными державами Центральной Европы, с Германией и Австрией-Венгрией. И вот смотрите, какая интересная ситуация. В этой, когда роли распределены таким образом, этот конфликт вообще не может закончиться ничьей победой, по крайней мере, победой телурократии. Вот что значит геополитики, влияние стартовых условий на развитие ситуации. Если мы начинаем войну в таких условиях, если дело идет в войне при таком раскладе сил, при таком балансе сил, при любых обстоятельствах сухопутные державы все потеряют. При любых. Как только талурократия разделена, талассократия выигрывает. Как после наполеоновских войн победила, несмотря на то, что Россия отстояла свою свободу и независимость, на самом деле победила Англия, потому что Европа попала под контроль Великобритании уже в полной мере. Так и сейчас. Заключение этого союза 1907 года с Антантой России, вступление России в Антанту, означало конец сухопутному могуществу. Все, это был подписан стратегический, геополитический смертный приговор. И даже не важно, как дальше развертывались бы события. Кто бы ни выиграл, кто бы ни начал, кто бы ни одержал там ряд первых побед или последних побед, все равно ситуация была предрешена. Война начинается с выстрела в Сараево, Гаврила Принципа, сербского представителя сербского радикального движения, и, соответственно, эта война уже, Первая мировая война, строится по логике противостояния европейских сухопутных держав, Германии и Австро-Венгрии, русско-российской сухопутной державе и Антанте. Дальше, как бы ни вели себя боевые действия, как бы ни вели себя отдельные стороны, ситуация, по сути дела, предрешена. Раз Россия выступает против Германии и Австрии, кто бы ни наступал и не отступал, Россия или Германия, Австро-Венгрия, все пожмут плоды этой заведомо провальной расстановки сил на стартовом моменте. Ну, так оно и было. Дальше уже мы знаем исторически, что так и происходит в истории, что вначале Россия одерживает ряд побед, потом внутренние проблемы приводят к падению монархии, И потом уже рушится вся Российская империя, рушатся все завоевания, которые на первом этапе Первой мировой войны у австрийцев и немцев уже отдают большевики, и, соответственно, Россия теряет львиную часть своих территорий, своих позиций стратегических, завоеванных в тяжелейших условиях в течение многих столетий. На самом деле это катастрофа Первой мировой войны, предсказуемая, закономерная катастрофа, которую можно было просто уже рассматривать как нечто совершившееся после того, как был заключен договор с Антантой. И интересно читать анализ того времени, статьи 907-908 года, со стороны тех людей, в частности того же Ван Дамма, которые понимали геополитические закономерности. Они говорят, все, конец. Россия будет существовать. Представляете, все уверены, что там Россия процветает, как раз начинается подъем экономики, но с геополитической точки зрения Николай II подписывает смертный приговор семье, себе, семье, государству и империи. Поскольку вступление России в войну, в Первую мировую войну, назревающую со стороны Антанты, означает просто подготовка себе могилы. Так оно и было. И несмотря на то, что Россия была выведена большевиками после краха монархии из боевых действий, Германия тоже терпит поражение, потому что перерасходовав силы на Восточном фронте, она уже не способна сопротивляться на Западном. И обе сухопутные державы, и Россия, и Германия, в этой противоестественной, братоубийственной борьбе обе теряют. Выигрывает кто? Антанта. Англия, Франция, Версаль, победа, Германия на коленях, Россия в Англии и, по сути дела, в великой большой игре, Great Game, Англия, которая, в общем-то, в определенный период уже дрожала за свою историческую судьбу, Британская империя, Англосаксонская империя, они сегодня празднуют победу. Антанта побеждает и, соответственно, заканчивается эпоха Санкт-Петербургского периода. Так мы проделали геополитический анализ 19 века, который длился в русской истории вплоть до 1917 года. Ну, начался, может быть, чуть раньше. 19 век был чуть дольше, чем его хронологические границы с точки зрения символического, исторического и геополитического значения событий, которые в этот исторический период, временной период, разворачивались. Можно здесь одновременно добавить следующее, что мы уже говорили на прошлой лекции, что 19 век представлял собой движение в обратном направлении, то есть в сторону возврата российской государственности к консервативным истокам. То есть здесь действительно происходила идеологическая смена век, и очень показательным в этом процессе являлось движение славянофилов. Славянофилы, которые, начиная с 20-х годов 19 века, стали на волне наполеоновских войн, стали переосмыслять русскую идентичность и место России в истории. Тогда появились первые концепции с критикой петровских реформ и личности Петра. В 18 веке и даже в начале 19 века Петр рассматривался как герой, создавший новую Россию, как отец-основатель новой российской государственности, Российской империи. И вдруг из стана консерваторов, сторонников русской идентичности, русских патриотов, раздаются такие жесткие упреки в адрес Петра. Реформы Петра в западническом ключе философами-славянофилами, Киреевским, Хомяковым, братьями Аксаковым, признаются разрушительными, деструктивными. Запад, утверждают славянофилы, это цивилизация, которая взяла совершенно неправильный курс. Запад движется к нигилизму, к распаду, распылению, к потере духовной христианской идентичности, Запад – это путь в бездну, и Петр, который развернул Россию к Западу, совершил колоссальную историческую ошибку, утверждает Славянофил. Соответственно, подвергаются критике западнические реформы, ориентацию на Европу, стремление подражать европейцам в одежде, в быту, презрение прозападных элит к русскому народу, доминация западных нравов, в том числе языка, при русском дворе, все это славянофилы подвергают жесткому порицанию и утверждают новый проект. Обращение к русской старине, возврата в Московскую Русь. А носителем этой Московской Руси, для славянофилов, является русский народ, русское крестьянство, русское православие, которое 100 с лишним лет после реформ Петра лежало под спудом этой прозападной государственности. То есть славянофилы предлагают открыть русскую культуру, открыть русскую культуру для русской аристократии. Это, собственно говоря, и называется встречей. Когда в литературоведении есть такой классический пример. Встреча состоялась, когда говорят о Пушкине и повороте русской культуры в сторону народа. Вот эта встреча элиты и массы прозападной дворянской аристократии с глубинными русскими массами называется культурной встречей. Вот Пушкин осуществил это в значительной степени в литературе, в поэзии, создав современный русский язык, по сути дела, а славянофилы осуществили то же самое действие в философии истории, в конструировании русской идентичности. Вот эта славянофильская русская идентичность начинает осмысляться не только как нечто инерциально действующее сквозь историю, вопреки ее осознанию, но как некая цивилизационная программа. То есть идея того, что русским является не 18-й, а 17-й век, 17-й и 16-й, и, соответственно, 19-й век тоже должен ориентироваться на допетровскую Русь, не Санкт-Петербургскую Россию, а именно Московскую Русь, становится теорией, становится определенной романтической идеологией значительной части русского дворянства. То есть это теперь уже не инерциальная, а осознанная позиция значительного сегмента русского общества. И оно тоже, что важно, это славянофильство расходится на две составляющие. Консервативное, православно-монархическое славянофильство с ориентацией на воссоздание византийской модели, что дает свое воплощение максимально в Константине Леонтьеве, русском славянофиле второго поколения, крупнейшем русском философе, который говорит о византизме как идеале Руси в прошлом и в будущем, о византийской сущности Руси, это уже Москва, Третий Рим, не только как историческая ностальгическая память, это еще византизм как проект, как идея будущего. И, соответственно, это консервативное или правое, можно сказать так, направление славянофильства. А есть еще левое направление в славянофильстве, которое тоже вытекает из этого же самого подхода, но призывает обратиться к народу, к его сказкам, к его фольклорам, к его мифам, к его религиозным православным представлениям, которые в значительной степени были блокированы западнической ориентацией элит, в том числе и церковной, малороссийской преимущественной элиты на предыдущем этапе. И вот это открытие народности, это, конечно, и сам Пушкин, это и Гоголь в значительной степени, ну и уж так апофеозом его является уже более поздний писатель Лесков, русский писатель Лесков. И, безусловно, теоретическое оформление в образах этой двойной позиции, это обнаружение русского народа, русского начала в самой культуре и в обществе, и проект Москвы Третьего Рима, обращение к этому, мы видим в величайшем русском писателе Федоре Михайловиче Достоевском, продолжателе именно этой славянофильской линии. То есть на самом деле, начиная с 20-х годов 19 века, в России складывается особая философия истории, особая идентичность, которая не просто продолжает наши предшествующие культурные эпохи, но в значительной степени призывает к реставрации. Это не только и не просто консерватизм, а это именно консервативная революция, волевой возврат к тому, чего уже более 100 лет не было. Это реставрация, если угодно, духовной идентичности, как любая реставрация, это не всегда точно соответствует тому, что было раньше. Потому что любой проект, даже если он ориентируется на прошлое и на восстановление параметров прошлого, всегда несет в себе нечто новое. Поэтому славянофилы были не просто носителями старины, они эту старину уже откапывали, иногда даже придумывали, восстанавливали или отыскивали в тех источниках, которые были на периферии общества 18 века. То есть, по сути дела, 19 век в русской культуре сознательно входит в оппозицию веку 18-го. Начинает атаковать 18 век, начинает стремиться найти в 18 веке то, что было на его периферии, и поставить в центр. И наоборот, подвергнуть жесткой критике то, что было в центре 18 века. Это очень принципиальный момент. Поэтому, когда мы говорим о консервативных тенденциях 19 века, это не просто инерция или тяготение, это еще и программа. Это политическая, идеологическая программа славянофильского крыла российского общества, которая в значительной степени и подготавливает романтический возврат Санкт-Петербургской России в Московскую Русь. Отсюда образ озера Светлояра и образ Града Китежа. Очень интересно, что легенду о Граде Китеже вы все знаете, что был такой город Юрьевец, и он не сдался татарам, и Бог скрыл его на берегу, на берегу озера Светлояра в Нижегородской земле под Нижним Новгородом. И после этого люди этого города не исчезли, а были помещены в некое особое царство, град Китеж, который находится на дне этого озера, на озеро, священное озеро Светлояра. Это легенда, которая была положена русским Мусоргским в основание своей замечательной оперы, и, соответственно, романтическое движение русских народников и славянофилов сделали эту легенду общим достоянием. Но, что интересно, что это за легенда? Нам сейчас представляется, что вот в 19 веке народ так думал. Соответственно, в 18 веке, наверное, еще больше эта легенда была распространена в 17 веке. И так она с татарских времен, поскольку речь идет о татарском завоевании, в этой легенде, в ее формальном китежском летописце, мол, она и как бы описана так. На самом деле ничего подобного. Просто если внимательно подвергнуть анализу, откуда славянофилы взяли эту легенду, во-первых, ее взяли славянофилы. Ее в 18 веке практически не существовало, и даже, на первый взгляд, остается впечатление, что они все это придумали, эту легенду, эту историю, для того, чтобы показать, как можно возродить русскую старину. Но и это тоже неверно, потому что, на самом деле, эта легенда существовала, но что это была за легенда? Это была старообрядческая стилизация и культ определенных старообрядческих поселений, которые таким образом хранили память о дораскольной Руси. И действительно, озеро Светлояр было центром поклонения старообрядцев, они на коленях оползали его три раза на праздник Владимирской Божьей Матери иконы. И, соответственно, это был такой вот локальный старообрядческий миф. При этом, если вспомнить судьбу старообрядцев, начиная с эпохи Никона, с эпохи собора 1666-67 годов, мы можем представить себе, что это была, по сути дела, экстремистская еретическая секта, так она рассматривалась. И вот именно отсюда, из этой экстремистской, еретической, находящейся под жестким запретом и государственным, и церковным, секты славянофилы взяли этот образ града Китежа, взяли легенду о граде Китеже и сделали его достоянием, по сути дела, всей русской культуры. То есть из каких источников происходит зачерпывание тех мифов о русской идентичности, которые начинают действовать в XIX веке и постепенно предопределять облик этого русского общества XIX века. Это один пример. То есть на самом деле я вам говорил о том, что как второй половине XIX века на церквях появляются восьмиконечные кресты, ну и кульминацией всего этого это внешность Александра III и Николая II, кстати, которые уже, как и русские, допетровские цари, выглядят как полноценные московские государи с бородами русского вида, хотя они уже этнически давно немцы, но их стилистика, их представление выдержано полностью в духе славянофильских идеалов о царском византийском достоинстве. То есть здесь речь идет о реставрации, по крайней мере, культурной реставрации до петровских эпох. Наверное, многие слышали также варварскую формулу православия самодержавия народность. И нам тоже это представляется, что речь идет о каком-то консервативном пережитке, о каком-то реакционном таком тяжелом наследии прошлого. Но это лозунг, революционный лозунг славянофилов XIX века, его революционность заключается в следующем. Православие в XVIII веке никоим образом не входило в состав отличительных ценностных, таких ярких ценностей российской государственности. Все мыслилось просто в категориях европейских интересов, по сути дела в категориях Вестфальского мира в XVIII веке. И постановка православия как особой религии христианской на первое место означало обращение как раз к тому уникальному мировоззрению, которое предшествовало петровским реформам. Что касается самодержавия, да, самодержавие было и в абсолютистский период, но оно было в этой формуле осмыслено славянофилами, которые ее, в общем, и подготовили, как подражение византийского понимания царства. Это не королевская власть, это не просто светский князь, это именно православно наделенный миссией император Василеус. Это его самодержавие имеется в виду. И, наконец, народность становится идеалом в XIX веке, хотя в XVIII веке понятие «народ» оно ассоциировалось только одним словом – грязный, низкий, черный люд, мерзкий, неумный, невоспитанный и так далее. То есть идея того, что народ, казалось бы, народность – это такая как бы инерциальная ценность русской государства, совершенно неверна. Это новаторская идея. Обращение в этой формуле к народности является абсолютно авангардным славянофильским концептом. То есть вообще понятие православия, самодержавия, народность для своего времени была авангардной формулой. Формулой некого политического, исторического воскрешения давно утраченной идентичности. Или помещения в центр того, что в тот период было на периферии. То есть это идея реформ, не западнических, но особых русских реформ, призванных к укреплению, возрождению, воссозданию и восстановлению русской идентичности со всеми ее принципиальными атрибутами, с византийским политическим укладом, с православной верой и с народностью. Русский народ богоносец, тот самый, который был объявлен таковым в эпоху идеологии Москвы Третьего Рима, который проявил себя в смутное время и который, по сути дела, действительно осознавал себя как носитель идеала Святой Руси на предыдущих допетровских этапах, он опять возвращается уже в новом, осознанном, социологическом, осмысленном, концептуальном, проективном виде в русскую политическую действительность. Таким образом, славянофилы выполнили огромную функцию по синхронизации геополитической идентичности России XIX века, об ее общем характере и общей структуре мы говорили, с культурной идентичностью, культурной, религиозной и политической. На самом деле, к концу 19 века эта славянофильская реставрация была практически осуществлена, и фигура Александра III, и культурный облик Николая II, даже его культурный именно облик, в политике он совершил те ошибки, которые, по сути дела, привели к концу России, но его мировоззрение Николая II, мистического, русского, созерцательного царя, царя как бы изначально готового под жертвенного агнца, царя, а предопределенного на закладе, хотя и в результате своих же собственных ошибок, но этот царь, подготовленный на убийство, как судьба русского народа, драматически вступающая в страшные перемены, страшные катаклизмы, коллапс, это все на самом деле было воссозданием русских архетипов из глубин национальной народной памяти. Соответственно, вот это славянофильское мировоззрение, которое преобладало в XIX веке, было проявлением этой культурной идентичности, синхронизирующейся с идентичностью геополитической. И, по сути дела, программа реставрации Московской Руси была реализована в значительной степени на новом историческом этапе к концу периода правления династии Романовых. Надо несколько слов сказать о западниках, которые противостояли славянофилам в полемике в XIX веке. Да, вот про правых и левых славянофилов я говорю, что на самом деле русские народники и социалисты-революционеры были продолжателями именно славянофильской идеи, но это были левые славянофилы, а еще были консервативные правые, как вот тот же Уваров и часть русской аристократии. Соответственно, было еще и левое направление славянофилов, которые стремились построить русский социализм, крестьянский и народный социализм, основываясь на ценности русского народа, как раз утвержденного славянофилом. Поэтому русские народники и русские социалисты-революционеры, которых было миллионы в то время, когда большевиков было несколько тысяч, и которые представляли собой огромную, хотя и революционную силу в начале 20 века, на начале 20 века тоже в значительной степени вдохновлялись славянофилами и отвергали в монархии ее западническое измерение. То есть и левые, и правые в значительной степени двигались в этом ключе. Одни через, может быть, более консервативные, православно-монархические, а другие через народные, народнические и простонародные пути. И, наконец, западники, которые кажутся, что вот, наконец-то, мы видим, скажем, людей, которые продолжают петровские реформы, которые стремятся к либеральной демократии и коренят, и уходят корнями в 18 век. Что интересно, что, конечно, были и такие западники. В частности, поэт Печерин, который был как сладостно отчизну ненавидеть. Но поэт Печерин, который молился на заходящее солнце, настолько он любил Запад, он поступил очень честно. Он ненавидел Россию, он любил Западную Европу. Он собрал свои вещички в какой-то момент и туда уехал, и стал католическим священником. Прекрасная судьба. Не любишь Россию, плюешь на народ, молишься на Запад. Чемодан, вокзал, Ирландия, например. Пожалуйста, приехал в Ирландию, там замечательно, католическим священником. Это судьба. Но если кто-то родился ненавистник, всегда можно поменять. Да? Ненавидел Россию, пока в ней жил, а потом настолько ненавидел, что уехал и забыл. Это вот последовательный русский западник, но он был в значительной степени исключением. Почему? Потому что остальные русские западники, они-то как раз совершенно не ненавидели Россию. Они ее очень любили и считали, что западный путь развития поможет России стать мощным, агрессивным, жестким, националистическим государством, которое отстоит свою свободу от других европейских государств, захватит как можно больше прилегающих территорий и утвердит свое имперское могущество, пользуясь западными технологиями. Об этом очень хорошо говорит израильский исследователь Михаил Огурский, некий национал-большевист, а особенно в ее полной версии, которая так и не приведена на русский язык, Third Rome, на английском языке она была опубликована, эта книга, Третий Рим. где он описывает феномен этого русского западничества как крайних форм русского национализма. То есть русские западники были модернисты, европеисты, но которые хотели сделать Россию не Европой, а хотели сделать Россию мощной, современной державой, способной конкурировать с Европой и в конечном итоге способной победить европейские державы и при необходимости завоевать Европу. Снова такое петровская геополитика, которая в европейское окно в Европу выставляет пушку, но здесь уже тоже это русское националистическое западничество в значительной степени спорит со славянофилами с точки зрения метода, но цели и у тех одни и те же. Кстати, среди славянофилов обычно у нас не упоминают, но был великий русский поэт Тютчев, который был последовательным славянофилом, и ему же принадлежит идея Тютчеву воссоздания православной империи с русским царем, включающей в себя всю Европу. Что с точки зрения Тютчева Российская империя должна завоевать всю Западную Европу и установить там русскую монархию, а также Константинополь и восстановить Византийскую империю с русским царем. Это с одной стороны, вот такие замечательные планы у правых, у консерваторов, у Тютчева, а у русских западников идеи очень сходны. Они считают, что русское такое промежуточное, нерешительное, монархическое устройство не позволяет России реализовать полноту своих националистических интересов. То есть, кроме такого русофоба Печерина, большинство русских западников, даже если они были сторонниками реформ и развития и критиковали монархию, они тоже были националистами. Это напоминает нам спор, мы о нем говорили, конца Московского царства между членами Боголюбческого кружка. Никон готов идти на определенные уступки в области культа для того, чтобы укрепить русскую православную монархию, а Вакуум категорически против этого, он считает, что с водой выплеснут и ребенка. И вот ситуация повторяется. Спор русских славянофилов и русских западников — это не спор людей, русских патриотов и русофобов. Таких практически, кроме Печерина, каких-то отдельных шизофреников не было. Этим отличаются те западники от наших западников. Наши современные западники по-настоящему ненавидят Россию, и просто вот это такая печоринская линия. Им все здесь и не нравится. И как только здесь кто-то говорит о национальном укреплении или там суверенитете, эти западники впадают в истерику. Это совсем другие западники. Русские западники 19 века были жесточайшими русскими националистами, может быть, более жесткими, чем славянофилы. Но методы и пути к достижению русского господства над миром славянофилы и западники видели по-разному. Русские западники считали, что для этого господства необходимо модернизироваться и европеизироваться дальше, продолжая линию Петра, которую они оценивали, в том числе и с геополитический успех, и мы с вами оценили на прошлом занятии результаты геополитические Петровской эпохи, тоже как геополитический успех, это очевидно. Но русские западники 19 века предложили взять это за модель. Тогда сработало, модернизация прошла успешно, они считали, надо ее продолжить для того, чтобы Россия двигалась вверх, чтобы она становилась крепкой, мощной, современной, сильной державой. А славянофилы с ними спорили и говорили, если мы откажемся от нашего народности, от нашей византийской традиции, как Аввакум на самом деле, как старообрядцы, если мы откажемся от нашей глубинной идентичности и не восстановим ее, от наших преданий, от наших обрядов, от наших одежд, от нашего стиля поведения, мы утратим самое главное. Как накануне конца Московской эпохи, так и накануне гибели Российской империи эти направления русской национальной мысли приходят друг к другу в конфликт. Но это национальная, глубоко русская, укорененная в нашей традиции мысли. И их споры, это споры на самом деле противопоставлены друг другу единомышленникам, которые больше всего любят только свою родину, только Россию. Но одни видят путь к ее господству на пути консервативной революции, а другие на пути реформ. И когда мы берем третью линию, русскую революционно-демократическую традицию, которая была левее, чем русские западники, которая стояла на позициях социализма, мы тоже видим среди этой крайне левой политической фракции одних русских патриотов. То есть, ну, они стояли на позиции народа и считали, что монархическая система мешает реализации глубины стремления русского народа к справедливости и царству Божию на земле. И здесь, среди крайне левых, тоже доминирует это русское национальное чувство. Итак, вопреки тому, как может показаться на первый взгляд, конец Российской империи видел как раз триумф этих трех направлений. Национального западничества, славянофильства и народничества. А, собственно говоря, сторонников сдачи российских позиций на Западе просто, в принципе, не было почти никаких. Таков геополитический и, если угодно, культурно-исторический итог романовской эпохи, эпохи Санкт-Петербургского периода, советский период и геополитику гражданской войны, геополитику СССР мы рассмотрим на следующий.